Друзья, давайте встанем, помолимся. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире, подарил нам прощение грехов, подарил нам искупление. Благодарность Тебе за то, что Ты руководишь жизнью нашей, Духом Святым. Помоги всегда быть покорным воле Твоей, служиться голосу Духа Святого. Благослови обильное наше служение музыкальное. Даруй нам разум все понимать, чтобы свято исполнять это служение. Просим, даруй мудрости и в предстоящей беседе сделать правильные выводы, и чтобы наша жертва была угодная Тебе. Просим, услышь нашу молитву, во всем содействуй и помоги. Аминь. Сначала меня попросил Максим Парафеник сделать короткое закрепление того, что мы, о чем мы вчера говорили. Потому что материала вчера было очень много, и он был достаточно такой сложный. Значит, единственные две мысли, которые я хочу закрепить. Первое о том, что такое стиль. Стиль – это способ выражать свои мысли, свой внутренний мир, свое мировоззрение. В первую очередь выражать свою личность. Библия, она обозначается под словом «душа». Значит, наша человеческая душа, она состоит из трех аспектов. Я думаю, вы знаете. Это воля, разум и чувства или эмоции. Значит, в музыке музыкальный стиль – это способ выразить свои мысли. Как вы думаете, человек выражает только свои эмоции или только разум, или только свою волю? Не только в музыке, в любом виде искусства, в рассказе. Обычно выражает все. Другое дело, что может преобладать какой-то аспект нашей личности. Где-то мы больше эмоций показали, где-то больше наши, плод наших размышлений, то есть разум, где-то больше мы показываем волю. То есть стиль, еще раз повторю, это способ выразить мысль. Вообще в академической музыке, в академической школе, на базе которой мы опираемся, очень часто используется слово «мысль» или «идея». Значит, связь содержания в нашем случае прямая связь со Словом Божьим. Должна быть прямая связь. Например, мелодия, она обозначается как что? Музыкальная мысль. Период – форма, которая выражает мысль. Тема – это как самая наиболее яркая часть мелодии. Это часть мелодии, которая выражает или несет музыкальную мысль. Слово «мысль» очень часто используется. Значит, таким образом… Главная мысль вчерашняя, то, что стиль – это способ выражать свой внутренний мир. Любой стиль, что узкая категория стиль композитора, что самая широкая – это стиль, исторический стиль эпохи, он базируется, основан на идее. И вторая мысль, которую я хотел сказать, то есть так много было материала, но две мысли основные, что я для себя подразделяю всю музыку мировую от начала существования человеческой цивилизации, подразделяю на три направления. Первое – это фольклор, народная манера выражать себя. Народная музыка, она отличается простотой и искренностью. Народ, если он языческий, он выражает свои языческие понимания, взгляды. Если он христианский, соответственно, он так и выражает свой внутренний мир. Второе направление крупное – это академическое, на базе которого мы учимся. Мы можем брать материал из фольклора, даже больше, чем с академизма. Но мы его оформляем в академические правила. То есть, например, Петько – один из ярких представителей народного стиля. Он практически в чистом виде использует славянский стиль, который мне лично очень приятен, хотя я не принадлежу к этому народу. То есть он как родной воспринимается. И на базе его выросло наше, в принципе, музыкальное творчество. Общий сборник, общее пение. Там большая часть – это славянский мелодизм. Но даже такие композиторы, как Петько, которые вроде бы мало учились, да, как мы знаем, они оформляют народный мелодизм в формы академические. То есть полифоническое развитие из классики, инструментовка из классики, принципы развития гармонии и так далее. Третье крупное направление – это эстрадное, о котором мы сегодня будем говорить. Значит, еще раз повторяю, что для того, чтобы нам определить, какому стилю принадлежит произведение, даже лучше не к стилю, а к направлению, все достаточно просто. Мы все прекрасно знаем, каков характер славянского мелодизма и славянского фольклора. И если произведение совершенно не принадлежит по мелодизму, по типу развития к славянской музыке, к народной. И оно сложное и ученое, ну, по развитию, да. Тогда мы сделаем вывод, что оно преобладает академические направления. Если оно на слух не принадлежит ни к фольклорному, ни к академическому, то, соответственно, делаем вывод, что оно эстрадное. Какие признаки эстрады, немного сегодня поговорим. Значит, ну, еще стоит отметить такой момент, что сегодня, когда мы живем в век электронных технологий и масс-медиа, когда существует интернет, который переносит мысли и достижения одного народа к другому, в чистом виде ни одно направление музыкальное не сохранилось. Самое, ну, притворенное, скажем так, преобразованное – это фольклор. Сегодня нет в чистом виде фольклора, особенно в Европе. Он весь облечен в правила академической школы. Народный тематизм, мелодия плюс академические принципы развития, гармонии, формы и так далее. С другой стороны, самое раннее направление, самое опасное – эстрада. Оно проникло во все остальные направления и стили, оно где-то поглотило их, где-то очень сильно исказило. Начинается где-то проникновение в некоторых элементах и в наше музыкальное служение. Теперь, перед тем, как продолжать исторический обзор эстрадной, возникновения эстрадной музыки, я хочу прочитать место из Писания. Это своего рода золотой стих для музыкантов. Для меня это критерий, по которому можно оценивать музыкальное служение. Здесь отмечается и состояние исполнителя, и адресат, к которому мы должны обращаться, и цель, для которой это делается, и так далее. То есть золотой со всех точек зрения. Послание к Ефесянам, 5 глава. Аналогичное место записано к Колоссянам 3:16. Я прочитаю оба места. Ефесянам 5:19. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». И второе место. Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Первая мысль. Адресат, кому мы должны возносить наше музыкальное служение? «Воспевая в сердцах ваших Господу». Это в двух посланиях пересекается эта мысль, повторяется. Дальше. Какими жанрами, какими формами музыкальными мы должны славить? Псалмами, песнопениями духовными и словословиями. Словословие в греческом оригинале – это гимн, это хвалебное произведение. В нашем случае мы хвалим только Господа, потому что, например, в дохристианской культуре, в Древнем Риме и Греции там хвалили императоров и так далее. Мы к гимну нашей хвалу и словословие относим к Господу. Псалмы – это, по мнению богослова, произведение, которое основано на текстах псалмов. А один из самых ярких псалмопевцев – Давид. Он выражал в псалмах свою духовную жизнь, свои отношения с Господом. Псалмы, по сути, это молитвы, которые выражают где-то благодарность, где-то хвалу, где-то покаяние. То есть связь глубокая и тесная, живая с Господом. И песни духовные, так считают некоторые исследователи, что это описание жизни человека, его трудности, его переживания и т.д. Ну, конечно, тоже в связи с Богом, хождение перед Богом. Значит, сейчас не буду останавливаться на музыкальных формах, согласно которым мы должны по Писанию прославлять. Значит, главное, адресат кому? Воспевать Господу. Значит, с какой целью? В Ефесянам написано «назидая самих себя». В Колоссянам написано «научайте и вразумляйте друг друга». Скажите, здесь есть противоречие? Назидать себя, а потом друг друга? Конечно, нет. Это взаимодополнение. И очень важно назидать в первую очередь себя. Что такое назидание? Как вы считаете, это воздействие на наш разум или на волю, или на дух? Или только на одно из этих аспектов? В итоге, я думаю, и на разум, и на волю, и чтобы воля наша обращалась к духу, то есть если мы пожелаем, ну, например, пение слышим или поем о покаянии. Важно, чтобы оно достигло нашего разума, потом мы его осмыслили, Если разум не достигает, то назидания не будет. Мы его осмыслили, и включается наша воля. Хотим мы покаяться перед Богом или не хотим? Хотим мы пересмотреть наше хождение перед Богом или нет? Но действие воли, опять же, оно не окончательное. То есть важно, чтобы не только наша душа действовала, наша личность в процессе исполнения или в процессе слушания, а чтобы мы обратились к Господу, наша воля обратилась к Господу, и в молитве скажем: «Господи, мы хотим покаяться или измениться». И тогда Он с помощью Духа Святого дает нам силу. То есть назидание в нашем случае, чтобы все, что мы исполняем или слышим, оно назидало нас и друг друга. Это значит, достигало нашего разума, от разума к воле, и воля, если наша воля жить для Бога, обратиться к Богу, Он дает силу. Поэтому здесь описывается и состояние исполнителя, каков он должен быть. К Ефесянам написано: «Исполняйтесь Духом». То есть, если в итоге наша воля обращена к Богу, Бог с помощью Духа Святого дает нам сил исполнять его волю. В Колоссянам написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И последний момент, на который я хочу обратить внимание здесь. Здесь очень много аспектов, просто времени у нас бежит. «Воспевая в сердцах вашу Господу». Это уже состояние перед Богом. Если мы поем на устах, но в сердце наше нет истинного должного состояния перед Богом, то жертва это не угодно. То есть, какие мы должны быть исполнены Духом, то есть возрожденные, все время освящаться посредством Духа Святого, перед каждым служением музыкальным молиться, просить благословения, каяться где необходимо. Кому мы поем? Господу. С какой целью? Для назидания, для воздействия на наш разум, волю и в итоге на наш дух. Чего нет в эстраде? Там часто воздействие только на душу. А душа, как уже говорилось, состоит из воли, разума и чувства, эмоций. В эстраде чаще всего воздействие только на эмоции, а иногда даже только на наше тело, на физиологию. То есть даже эстрада используется в роли медикаментозного воздействия на физиологию, как своего рода лекарство или легкий наркотик. За это золотой стих, который мы прочитали. Потом к ним будем возвращаться и делать выводы. Чем отличается эстрада и как она где-то радикально нарушает эти библейские принципы музыкального служения. Еще хочу напомнить такое место из Писания, где говорится, что в церкви иногда бывает ситуация, когда вносят чуждый огонь. Я так понимаю для себя, что чуждый огонь, недаром он таким негативным, резким словом охарактеризован, это не просто что-то светское за пределами церкви. Это конкретно что-то языческое, которое не имеет ничего общего с церковью. То есть, что является кощунством перед Богом. И плюс, если эта жертва обозначена как чуждый огонь, я думаю, что тот, кто ее вносит, он уже понимает. Или те, кто слушает, они понимают, что это чуждый огонь. То есть это сознательное внедрение в церковь чего-то языческого, совершенно безбожного. Значит, теперь продолжим то, о чем мы говорили вчера. В начале 17 века сложилась такая ситуация в Европе, что англичане, большей части это были англичане, где-то в меньшей мере немцы и еще меньше голландцы, они, спасаясь от религиозного преследования католиков, сбежали, массово мигрировали в Штаты. Тогда еще, конечно же, Штатов не было, и англичане, они по названию аналогичному с европейским, называли территорию, которую они заселяли, Новой Англией. То есть Англия европейская называлась Старым Светом или Старой Англией, Англия американская – Новая Англия или Новым Светом. Значит, они начали заселять свою территорию. Как я говорил, их главная цель была сохранить христианскую веру, живую веру. Это была прекрасная цель. Единственные книги, которые они вынесли с собой, это было Писание и нотные сборники. Практически единственный музыкальный жанр, который они вынесли, это были протестантские хоралы. Примерно то, что мы слушали вчера. Строгие, благоговейные, размеренные в медленном темпе произведения. Аналогия с нашим общим пением. И, возможно, все бы развивалось прекрасно в течение столетий. Они, отделенные от европейского, уже светского мира, возможно, бы сохранили свою живую веру. Но так случилось, что примерно через 10-15 лет торговцы, которые тогда бороздили океаны, именно в результате торговых путешествий были открыты Африка и Америка. Торговцы, они стали понимать, что те переселенцы, которые заселяют Америку, то есть Новый Свет, им необходимы важные предметы обихода. Особенные инструменты, выполненные из металла, для того, чтобы обустраиваться на новом континенте. И торговцы стали усиленно ввозить на кораблях предметы, которые необходимы для жизни в Новую Англию. И одновременно они ездили в Африку, где которая была очень богата различными предметами и так далее. Там, например, слоновая кость, драгоценная порода дерева, даже эбонитовое дерево черное, с которого делают кларнет, гобой, если не ошибаюсь. Различные драгоценности обменивали у негров. И затем им пришла такая мысль, через 10-15 лет, когда англичане заселялись, что им нужны какие-то помощники, слуги, рабочие для того, чтобы помогать. И они начали массово завозить негров с огромного африканского континента в Новую Англию. И так получилось, к ужасу, что торговцы, которые были, конечно, люди безбожные, где-то жили, вот, занимаясь своей ложной, бесчестной деятельностью, они представили завезенных невольников, чернокожих, как людей, которые не имеют душу. И к ужасу очень многая часть англичан, ну, то есть буду уже говорить американцев, они с этим согласились. Стоит отметить, что в то время, в начале 17 века, когда только недавно открыли Африку, вид чернокожих сам по себе, он, можно сказать, шокировал европейцев, ну, уже, скажем, американцев. То есть для них это было где-то они подсознательно сторонились этих людей чернокожих. Плюс, когда им сказали, что это существа, лишенные души. Что это значит? Это значит, что они не обладают нравственностью и моралью. Во-вторых, у них нет, они лишены вечного спасения, и, соответственно, они не могут потерять это спасение. И вот в итоге этого сформировалось отношение к неграм. Я думаю, вы прекрасно знаете, что происходило с тех пор, с начала 17 века до самого конца 19-го. Три столетия, с каждым десятилетием жизнь африканских невольников, она была все страшнее и тяжелее. Значит, к ним обращались даже часто хуже, чем к животным. Я думаю, вы все или многие читали книгу «Хижина дяди Тома» и примерно знаете, да? Так сложилось, что африканский континент, он очень огромный. И самое глубокое язычество, оно сконцентрировано было в западной части Африки. Это самое далекое от того места, где садились или пребывали торговцы. И так получилось, что с каждым десятилетием, даже с каждым веком, к концу 19-го, все больше торговцы проникали вглубь Африки, в западную часть. И чем позже, тем больше привозили африканцев, которые были проникнуты самым глубоким язычеством. Стоит отметить, что мы говорили о фольклоре, крупное направление, народное. Что фольклор, народная музыка, которая очень простая, безыскусная и очень искренне выражает жизнь, мировоззрение народа, она отличается кардинально в народах, которые расположены на территории Европы, где хотя бы так или иначе, хотя бы внешне царит христианство, будь то католицизм или православие, или протестантизм. Тогда как, ну, чем отличается фольклор христианских народов, того же английского и так далее. Правильное соотношение музыкальных средств. Мелодия на первом месте, мелодия выражает мысль, тему, образ, идею. Мелодию подчеркивает, углубляет гармония, которая больше эмоций, эмоциональной краски вносит. И все это упорядочивает между собой ритм. Тогда как в народах языческих, среди них, например, отметим, ну, азиатские, например, народы. Это Китай, особенно Тибет, где монахи, эти далай-ламы, они отрекаются от мира и входят в контакт с духами. Они садятся в позу лотоса, закрывают глаза и поют выдержанный звук. Своего рода, как индуистские мантры. И что получается в таком фольклоре, так называемом, языческом тибетском фольклоре? Сознание, оно воспринимает информацию, зрительную, осязание и так далее. А когда человек садится в позу лотоса, значит, он не двигается. Когда он закрывает глаза, он ничего не видит, информация минимальна. И он только поет один выдержанный звук, который иногда где-то поднимается, например, на секунду. Сознание воспринимает только один звук. И оно быстро обрабатывает эту информацию и начинает отключаться. И тибетские монахи делают это осознанно. Они отключают свое сознание, чтобы достигнуть к подсознанию и выйти в контакт с духами. Примерно такая же культура в Японии. Несмотря на то, что это сверхразвитая страна с технологией, их язычество выражается в том, что они поклоняются или почитают духов умерших предков. Или, например, Азия ближе к нам, шаманизм. в заполярном круге. Также к языческому, например, народу можно отнести Карибский архипелаг, там, где очень часто землетрясения, цунами, говорят богословы, что Бог наказывает их за языческую жизнь. Например, там Индонезийский полуостров, где также музыка очень оккультно-языческая. Но наиболее языческая культура за пределами Европы – это, конечно же, африканская. Этот народ отличается тем, что у них музыка полностью основана на ритмах. По крайней мере, в то время, когда их вывозили, в начале 17 века, их музыка, так условно назовем, состояла из ритмов. Вообще, языческий фольклор, любой неевропейский, он отличается очень сильной скудостью музыкальной в сравнении с нашей академической школой. Мелодий там, как таковой, практически нету. В Тибете и Японии это было практически выдержанный звук. У индусов это мантры, это маленькие короткие попевки на 3-4 звуков, которые повторяются множество раз. Такие молитвы, заклинания своего рода. У шаманов это то же самое, горловое пение, несколько выдержанных звуков. Тогда как в Африке мелодии, пения как такового практически не было. Чем отличается языческая музыка? В первую очередь тем, что ритм находится на первом месте. Гармонии как такого вообще нет. Есть только некоторые тембры инструментальные. Скорее, они выполняют ударные функции. И ритм на первом месте. Особенно это было проявлено в африканской культуре. Плюс следует понимать, что так как они поклонялись духам, африканское язычество выражалось и выражается сейчас тем, что они поклоняются многочисленным духам. Дух солнца, дух земли, дух жизни, дух смерти, дух, который дает плодородие, продолжает жизнь и так далее. У них музыка как таковая не используется как прикладная, как мы сейчас иногда для фона используем, для рекламы, для кино, для отдыха, для того, чтобы заснуть и для того, чтобы проснуться. Это совершенно неправильная функция, прикладная. Но она, по крайней мере, не выведена на духовный уровень, как это в язычестве происходит. Значит, у африканцев каждый ритм обращается к непосредственно какому-то духу. Например, когда они работают. Европейцы со стороны посмотрят, они подумают, они стучат для активности, для ободрения. На самом деле они стучат определенному духу, который плодородие дает земле. Да? На день рождения, опять же, они стучат не просто для того, чтобы потанцевать, они вызывают определенный ритм духа, который продлевает, дает там года жизни и так далее. Дошло до того, что уже на территории Европы африканская культура вылилась в магию вуду. Это когда используются ритмы для того, чтобы, основанные на христианской культуре, кстати, это религия, с латинскими, средневековыми христианскими текстами, то есть молитвами, и африканскими ритмами. Вышло даже так, что ритмы используются для того, чтобы вызывать духов, которые убьют врага. То есть даже для этого вызывали духов. То есть следует понимать, что вся африканская культура, она в корне языческая. Она совершенно безбожная. Там музыка используется только в рамках языческих культов для того, чтобы наладить контакт с определенным духом. И забегая наперед, хочется сказать, что вся афроамериканская музыка, которая до конца 19 века формировалась, европейская культура, то есть американская, плюс африканская, она вся основана на таких языческих ритмах. В конце 20 века очень развилось популярное направление кино-музыка. Музыка для голливудского кино, она основана на симфоническом оркестре, на академической школе, конкретно на романтизме. Но когда там в кино изображают культуру языческую, то стремятся передать их исконную архаичную музыку. И когда снимаются фильмы про Африку, тогда композиторы посылают специальных фольклористов, которые записывают и собирают оригинальный ритм. То есть в современном кино звучат совершенно в чистом виде вот эти языческие африканские ритмы. Далее они проникли уже в начале нашего 21 столетия, проникли в клубную электронную музыку, и сейчас вся дискотечная электронная музыка, она воспроизводит в оригинальном виде вот эти африканские ритмы, которые напрямую обращаются к духам. Ну, другое дело, что они электронно модифицированы, немного видоизменены, а сам ритм остался. Даже мирские атеисты, музыковеды, они придерживаются мнения, согласны с тем, что там, где есть африканский ритм, там есть присутствие духов. То есть задача и цель, с которой они использовались много столетий назад в Африке, она осталась. Несмотря на то, что сейчас европейцы используют эти ритмы в клубном музыке для того, чтобы поразвлекаться и потанцевать. Значит, сложилась такая ситуация на территории штатов будущих. Жизнь африканцев была крайне страшной и тяжелой, так как к ним относились как к существам, лишенным души. Их могли... Сначала их завозили с разных сторон Африки, их сознательно разделяли в разные концы Америки, чтобы они не устраивали восстания. Делили семьи. Они все были с разных краев Африки, поэтому они автоматически друг друга не понимали. Были даже не разные диалекты, а разные языки. То есть так случилось, что раннее существование негров-африканцев, оно было крайне тоскливым и печальным. Если и англичане, они переезжали в Новый Свет с целью сохранить свою христианскую культуру, они приезжали с семьями, у них была надежда, у них был позитивный настрой, то негры, они были лишены всего. Они были оторваны от своей культуры, пусть языческой, от своей семьи, их разделяли, они не понимали друг друга, плюс к ним очень жестоко относились. Это все выразилось в том, что на протяжении 300 столетий у них сформировалось мировоззрение. Очень скорбное, печальное, тоскливое, депрессивное настрой, что естественно. Впоследствии это вылилось в музыкальный стиль. Значит, первое музыкальное проявление, в чем себя выявили негры. Следует отметить, что когда они завозились в начале 17 века в Америку, то американцев до ужаса пугало их музыка, эти страшные культы, танцы вокруг барабана и какие-то странные возгласы. Все, что было похоже на мелодию у африканцев, это отдельные возгласы, выкрики, хриплые там, стоны, шепот и так далее. То есть отдельные выкрики, возгласы. Гармонии как таковой не было. Ритмическая сторона африканской культуры отличается тем, что там всегда сочетается несколько ритмов. Это своего рода как полифония ритмическая только. Одни стучат ровный ритм 4 доли, другие его раскачивают синкопированно, третьи иногда в них попад как бы стучат третью линию и так далее. Это впоследствии отразилось и в пении. Значит, американцы сразу же отреагировали на такую музыку, жуткую языческую. Они полностью запретили игру на барабанах. Они очень боялись, как христиане, этих языческих культов, когда негры входили в экстаз, в выступления, и они запретили им устраивать свои языческие обряды. И первая музыка, которая выразилась у негров, это рабочие песни. Значит, их посылали работать или очищать болото, то есть рубить лес в болотах для будущего заселения, или собирать хлопок на плантациях. И первое их пение было, когда они же примерно там, 30-40 лет в 17 веке послушали пение христианское своих белых хозяев, они, конечно, не имели совершенно никакого права посещать церковь, тем более даже дом. Они со стороны все равно слышали пение американцев. Христианское вот это благородное, благоговейное пение. Четырехголосный, где-то трехголосный хорал. Через несколько десятилетий, так как негры, они очень музыкальные по своей природе, они переняли какие-то первые подобие мелодии. И на месте работы они стали петь, и этот жанр начал называться рабочая песня. Это было больше ритмические какие-то выкрики, какие-то отдельные попевки, где-то стоны и так далее. Отметив врожденное чувство ритма трудящихся рабов, белые насмотрщики, они нередко даже их принуждали ритмично петь для того, чтобы работа более активно протекала. Стоит отметить, что примерно через 50-60 лет, то есть к концу 17 века, белые американцы, они уже стали перенимать какой-то стиль вот этих трудовых песен. Значит, чем отличается пение негров, которые уже стали привыкать к мелодизму европейскому через полвека? Оно отличается разговорной структурой. Там больше разговорности, чем пение как такового. Значит, отдельные выкрики. Стоны, обязательно глиссада, неустойчивая интонация, или скольжение вверх, или скольжение вниз. Очень грубый, неблагородный, неприятный звучание. Никакого мелодизма, поставленного звука, опоры и так далее. Значит, также отличается разговорной структурой. Некоторые рабочие как бы спрашивали, задавали вопросы, а другие отвечали. Ну, как бы такая перекличка, друг друга ободряли. Это было копирование проповеди в среде белых, потому что проповедники, они задавали часто вопросы, а зал отвечал. Негры это услышали, и они это использовали в своих первом жанре, трудовых песнях. Также очень отличается африканское пение горловым и носовым звучанием, то есть пением в нос или пением, которое остается глубоко внутри, утробное. Очень характерно для африканского пения горячая манера, так называемая, очень эмоционально страстная. Это, наверное, одна из главных особенностей. Давайте послушаем несколько трудовых песен, ну, фрагменты. Конечно, это уже совершенно поздние записи, это где-то даже уже в Возрождении. В то время они были еще более страшные, неоформленные и грубые. Главная особенность африканского пения – это ритмическое искажение. Кстати, друзья, разговаривая об афроамериканской музыке и об эстраде, конечно, не обойтись без примеров. Но я так делаю фактически впервые. Я постараюсь коротко, 10-15 секунд, но если кого-то тяжело, как бы дух пройти, сразу говорите, чтобы я выключал, то есть в этом нет проблем. Простите заранее за такие примеры. Что вы здесь услышали? Больше пения в нос, чем поставлено. Очень много глиссанда, особенно скольжение вниз. Плоский звук совершенно не поставлен, не округленный. Еще одна песня. Рабочая песня, так называется. Примерно вот такое было пение. Но это еще записано несколько столетий спустя. Оно было еще более неоформленным, грубым и так далее. Неблагороженный звук. Значит, что происходило? На протяжении 17-18 века негры так пели, они имели право и возможность петь только в тяжелых условиях рабочих. Но к концу 17 века, к началу 18, примерно через 100 лет, белые стали реагировать. Они стали петь также при работе, чуть-чуть более, конечно, своим облагороженным звучанием европейским, но уже стали использовать глиссанда, отдельные возгласы. Мелодизм начал дробиться на отдельные попевки, выкрики и так далее. К концу XVIII века сформировалась такая ситуация. Очень многие негры, они за два века, конечно же, привыкли к христианской культуре. Они ее переняли, пусть даже на самом поверхностном уровне. Они стали понимать друг друга, они выучили язык друг друга. Конечно, они еще не допускались в церкви своих хозяев, но они пытались копировать, имитировать христианское пение и какие-то даже религиозные службы американцев. Значит, первая их реакция на протестантские хоралы англичан – это было «Spirituals». «Spirituals» – это духовная песня, но уже не английская, как она была изначально, а африканская. То есть это первая реакция язычества на христианскую культуру. «Spirituals» – это уже был трехголосное, четырехголосное пение, то есть они уже переняли и гармонию. Другое дело, что они очень искажали. Самая главная особенность «Spirituals», как и любого африканского пения, это ритмическое искажение и очень неблагородный звук. Где-то пение, как мы говорим, похоже на мяуканье, где-то рычание, где-то стоны, хрип и так далее. Давайте послушаем первую реакцию африканского язычества на хоралы под названием «Spirituals». Это проповедник, который обращается. Например, братья и сестры, все верят, да, все верим, помолимся, да, аминь, аминь. И дальше начинается. Конечно же, африканская музыка, даже, скажем так, духовная уже, пение, как они его называли, она, конечно же, обязательно сопровождалась в чистом виде африканским пением, таким неблагородным, с назальным звучанием в нос, внутренним, все эти выкрики, стоны, глиссанды и так далее. Также она отличалась ритмическим искажением. До сих пор негры, они при пении реагируют телом, они пританцовывают, они реагируют руками, прихлопывают, ногами притопывают и, конечно же, используют ударники, где это возможно. Еще один пример. Спиричуэла. Главное, что отличает именно в манере пения африканской, это очень эмоциональная, так называемая горячая манера. Очень страстная, очень взбудораженная, нестабильная эмоционально. И, конечно же, ритмическое искажение и все признаки, которые я перечислил. Скольжение и разговорная структура где-то, а где-то выкрики. Значит, дальше. К концу 19 или к середине 19 века уже прошло почти 3 столетия. С каждым десятилетием ситуация или отношение к черным, оно усугублялось. Их все больше наказывали, их даже убивали за непокорство, за то, что они бегали от хозяев, за то, что они устраивали восстание. То есть их ситуация была крайне страшная. Но в то же время уже на самом севере Америки, где сейчас Нью-Йорк, там некоторые белые люди, они спустя всего лишь 3 века, начали понимать, что негры — это такие же люди, как они, только с другим цветом кожи. Они имеют душу, они имеют совесть и так далее. И их можно спасти, и, по крайней мере, к ним нужно относиться как к людям. И некоторые уже стали допускать в 19 веке в свои церкви на богослужение негров. В 19 веке началось массовое покаяние негров. Где-то они стали входить в церковь вместе с белыми, где-то самостоятельно ходили в церковь. И так сложилось, что отношение к неграм стало более терпимым, и близилось дело к концу 19 века к отмене рабовладельческого строя. Но часть негров, она покалась, они стали христианами на самом поверхностном уровне, конечно, а другая часть, особенно в плантациях южной части, они жили в крайне страшных, жутких условиях, они были очень ожесточены, озлоблены на своих хозяев, они слышали о христианстве, и наблюдая за своими хозяевами, они, конечно, были смущены, как можно говорить, что Бог есть любовь, и так жестоко относиться к ним. И значит, из-за того, что к неграм поменялось отношение, по крайней мере, в некоторых штатах, к ним стали терпимо относиться, спустя 2-2,5 века белые отреагировали на языческую культуру. Они слушали вот эти спиричуэлсы, и у них сформировался свой жанр, который назывался госпел. В отличие от... Единственное отличие, которое было между вот этой африканской пением спиричуэла, оно было многоголосное. И белое пение, которое называлось «Госпел», это евангельская песня, но оно уже было полностью выражено в африканской манере пения и искаженно ритмически. Конечно, белые, они не всегда танцевали, не всегда хлопали, но оно было все пронизано синкопами, оно было пронизано кричащими тонациями, глиссандом, возгласами и так далее. То есть вот этой страстной, горячей манерой. «Госпелы» в основном были одноголосные. Сейчас спиричуэл не очень популярен в церквях. Он в основном остался именно как церковное африканское пение. А по всему миру зато популярен госпел. Это спустя 2 века первая реакция европейской культуры, ну скажем так, американцев, на языческую музыку. То есть сначала была реакция язычества на хоралы, появились спиричуэлы. Потом, через 2 века, реакция европейской культуры, христианской изначально, на языческую, появились госпелы. Госпел — это очень страстное эмоциональное пение, все те же характеристики. В основном его пели женщины. Значит, еще раз повторю, что госпел это одноголосное пение, которое было сформировано, как это ни странно и не парадоксально, в церкви американцев, то есть в европейской христианской культуре. Они стали вот так петь, подобно неграм, напористо, грубо, с глиссандо, с интонациями в нос, скольжением и, конечно же, ритмическое искажение. Сейчас госпел — это международный, можно сказать, эстрадный жанр. Если спиричуал остался только в африканских церквях, как духовное пение, то госпел поется одинаково как на эстраде в светской мирской культуре, так и в церквях, и не только Америки. Послушаем современный госпел, как будет. Пение согласных, с закрытым ртом, что у нас запрещено. Постепенно такое страстное пение, молитва. Самое страшное, что здесь текст молитвенный. «Боже, возьми меня за руку, веди меня» и так далее. Это молитва, облеченная в манеру африканской пения. Сейчас их поются, конечно, на эстраде и с христианскими текстами, прямо в виде молитвы, и со светскими. Но это совершенно непотребное, кощунственное пение, основанное полностью на африканской манере. Значит, теперь вы знаете, что Америка — это колыбель эстрады. И вся эстрада, она основана на африканской языческой культуре. Это языческий огонь, чуждый огонь, который нельзя вносить в церкви. Значит, к началу 20 века, когда уже негры получили свободу, большая часть из них покаялась, но это было покаяние формальное. Они переняли на самом поверхностном уровне христианство. Они считали, что придет Моисей чернокожий, как-то их вывезет с этого рабства. И их вера выражалась в том, что они пели, плясали, танцевали с радостью, верили в будущее. Но в то же время примерно половина негров, особенно в южных плантациях, они, конечно, жили без веры, и их вот это трехвековое страшное пребывание на территории Америки, оно выразилось в такой жанр, как блюз. Блюз — это жанр, который кардинально изменил всю музыку мира. Он остался в рок-музыке и в эстраде. Блюз — это манера пения, в первую очередь. Значит, так сложилось, что когда неграм дали свободу от рабства, фактически они оставались в таком же положении. Они не умели работать, они ничего не могли делать. Единственное, что они делали, это работали в крайне сложных условиях, примерно как в период рабства. И они были очень озлоблены и противились против белых хозяев. И вся их вот это отношение, негатив и депрессия, злоба, она выразилась в пении, которое стало называться блюз. Блюз — это пение, построенное на вот этих интонациях рабочих песен или трудовых самых первых африканских песен. Пение, которое уже переняло, конечно, спустя 3 века, мелодизм Европы. Пение одноголосное, негритянская, которая выражала их страшную, тяжелую жизнь. Значит, блюз по-английски — это термин, который констатирует все, можно сказать, негативные содержания. Это тоска, печаль, меланхолия. Это общий синоним грустного, тоскливого настроения. Слово «блюз» — это сокращенно от «blue», ну, — синий, голубой, и «devils». То есть буквально «синий дьявол» — это фраза, которая обозначает депрессию и тоску. Сокращенно «blue» и взяли «s», получился «блюз». Значит, это слово, само его название показывает, что музыка совершенно сатанинская, не имеет ничего общего с христианством. В медицине «блюз» значит «белая горячка», «уныние», «депрессия». Значит, «блюз» — это куплетная песенная форма, самая простая народная музыка, которую пели негры, которые не обратились в христианство. Они это пели спустя 3 столетия. И я уже говорю, что чем дальше, тем к ним хуже относились. Их даже, бывало, убивали за непокорство. Значит, конечно же, очень скоро белые стали реагировать и на этот жанр. Они стали использовать блюзовую манеру. И так случилось, что первая волна переселения в Штаты, она произошла в начале 17 века. Вторая волна произошла на стыке 19 и 20, в конце 19, к тому моменту, когда сформировался блюз. Это пение отчаяния и уныния. Кстати, давайте послушаем хотя бы некоторые. Это очень развратное, безобразное пение на слух. Это пение блюзовое, очень вульгарное, распущенное, просто оно уже поставлено в современное джазовое танцевальное произведение. Но сама манера пения блюза. Блюз, то есть это песня, в которой негры выражали свою тоску, депрессию и отчаяние. Значит, так случилось, что вторая волна переселения произошла в конце 19 века, в начале 20-го. Я думаю, все вы слышали про «Титаник», который в начале 20-го утонул. Его строили бедные англичане, в основном шотландцы, ирландцы, и именно они и хлынули вторым потоком в Америку, потому что в их стране был кризис и безработица. То есть вторая музыкальная волна хлынула. В это время они перевозили народные шотландские, ирландские песни, которые уже полностью сформировались под влиянием классики. Потому что вы должны понимать, что американцы, ну, скажем уже так, африканцы и бывшие англичане, которые сформировали новую культуру, она называлась афроамериканская. Они три столетия, с 17 до конца 19, они жили полностью в отрыве от европейской культуры. Если в Европе появился Бах, церковные огромные развитые жанры, как кантата, как месса и так далее, потом развитие симфонизма, то всего этого не знали афроамериканцы. Единственный жанр, который они вывезли, это был средневековый протестантский хорал, обычное четырехголосное пение. Спустя век его исказили полностью негры, они сформировали спиричуэлс. Спустя два века на спиричуэлс отреагировали белые американцы, и они создали госпел, так называемое христианское духовное пение. Значит, и именно в такой период вторая волна переселения в Америку. Ну и, соответственно, уже имели доступ богатые люди ездить в Америку в путешествия или ради торговли, или композиторы классические, концертное турне, потому что американцы очень музыкальные, на базе негров, они платят большие деньги. И значит, стало происходить первое взаимопроникновение двух культур, европейской, уже современной, со всеми ее огромными жанрами симфоническими и оперными, и африканской, конечно же, для Европы, начала 20 века. Пение, вот это совершенно дикое языческое, это уже спиричуэлс, госпел и особенно блюз, оно было совершенно диким, неприемлемым и так далее, даже для мирских светских людей. Но постепенно такая манера пения, она начала закрепляться на территории Европы. Значит, в 20 веке сформировалось новое направление афроамериканской музыки – это джаз. Джаз – это музыка, когда уже негры научились играть. Они получили свободу, до этого они не имели доступа к инструментам вообще. Блюз – это пело пение, как правило, без сопровождения. Иногда на нем подыгрывали, как могли, параллельными трезвучиями – на гитаре или на банджо. Но к началу 20 века негры получили доступ где-то к образованию, где-то к музыкальному обучению, они учились друг у друга, у каких-то белых музыкантов, и сформировался первый инструментальный жанр негров, который назывался джаз. Я сейчас не буду говорить о джазе, это очень специфическая культура, она совершенно африканская, оттуда европейская, там только гармонии, которые используются совершенно без правил, в качестве гармонической единицы в джазе это всегда нон-аккорд, иногда септаккорд, который используется без разрешения и так далее. На слух джаз это ускоренный марш, 2-3 раза ускоренный марш, очень синкопированный, искаженный ритмически, конечно же, и очень сложной гармонии. На слух мы сразу отличаем джаз от других афроамериканских жанров. Это наиболее большая концентрация африканского мышления. Поэтому у нас в церквях джаз привлекает очень редко и крайне редко. Сразу слышно, что это чужая языческая культура. Но как выразился блюз? Он стал проникать в Европу. И последняя реакция европейского общества, европейской цивилизации на африканскую языческую произошла в середине 20 века. Это уже время, когда появились наши родители. Значит, в середине 20 века в Англии, откуда произошло переселение в Америку, можно сказать, вернулось все к Англии, появилась группа Beatles. Первая эстрадная группа, ну не первая, одна из самых ярких первых. Они почти все имели хорошее академическое образование, двое из них закончили консерваторию. Ну, кстати, из них потом двое продали душу дьяволу, то есть они были очень оккультно настроены. И их была цель прославиться, стать знаменитой по всей Европе. Значит, что они стали делать? Они первые стали использовать в Европе. В Англии стали использовать афроамериканские принципы развития. Значит, что они брали? Обычную мелодию, куплетную песню, которая у нас, кстати, одна из самых популярных форм, куплетная песня. И они стали искажать ритмически. И так появился на базе европейской мелодии и гармонии простой безыскусной песни. И на базе африканских ритмов появилось новое направление. Афроамериканская музыка, которая называется рок. Рок перенял пение из блюза. Вот это такое эротичное, страстное, вульгарное, развязное пение, которое выражало отчаяние и негатив негров. А позже, в 20 веке, когда негры стали жить посвободнее, женщины африканские стали петь блюз уже на любовную тематику, ну как бы позитивную, хотя блюз он в корне негативный, очень отчаянный, тоскливый. И блюз выразился в двух направлениях. Отрицательно негативный, как агрессия, как злость и отчаяние, в основном так пели мужчины, с криками, стонами, агрессивными там, хрипами и так далее. А женщины пели очень страстно, ну, так музыковеды говорят, простите за это слово, эротично. То есть крайне вульгарно, непотребное пение. Плюс это пение закрепилось женское. В 20 веке в местах, где происходил разврат. То есть какое пение, такое место, где оно вначале развивалось. То есть блюзовое пение, оно, с одной стороны, может быть страстное, развязное в исполнении женщин, а и агрессивное, отчаянное, с криками, в исполнении мужчин. Вот именно такое пение, оно стало закрепляться, конечно, не в таком виде, как у африканцев, а в очень тонком проникновении, незаметное. Оно стало закрепляться в пении первой рок-группы Beatles. И плюс искажение ритмическое. Давайте послушайте манеру пения, моменты, которые остались из блюза. В современном эстрадном американском пении, которое поет белый исполнитель, развязные, зазывные. Значит, когда блюз пели женщины на положительную тематику, скажем так, он был, ну, зазывным, да, пацаны, понимаете, как бы любовная тематика, такая интимная. И он характеризуется тем, что тут очень много разговорных интонаций. Шепот, какие-то стоны иногда, все с практически закрытыми губами, с ленивым и томным произношением слов. Эта манера называется субтоны. Субтон — это по-латински призвук или подзвук, даже не истинный, не настоящий звук. Почему так его называют? Потому что поют, особенно женщины, без опоры на дыхание, и вместо полноценного ярко выраженного звука звучит вот такой полушепот. Вы должны понимать, что это один из многочисленных приемов пения в блюзе. Другой пример. Это уже блюзовая манера пения на субтонах. Одна из многих манер, потому что в блюзе есть все. Агрессивные крики, стоны, шепот и так далее. В нос звучание закрытое, тяжелое, сдавленное. Все эти не мелодические, не певческие интонации, они закрепились из блюза в рок-музыке и в эстрадной современной музыке. Значит, это тоже пение на субтонах. Пение, как пели женщины на любовную тематику, то есть африканские женщины. Мы сейчас даже не придаем значения, насколько это искаженное блюзом пение, совершенно языческая африканская манера. Потому что наши родители уже родились в эпоху рок-музыки. Даже не эстрады, а уже рок-музыки. 50-й год, середина 20 века – это реакция группы Beatles, англичан, на африканскую культуру, когда она проникла в Европу посредством радио. Друзья, и в рок-музыке и в эстраде используется блюзовая манера пения. Теперь послушайте еще одну пример, тоже на субтонах. Это пение в чистом виде блюз, которое используется в разных местах. Теперь сравните его с христианским пением наших двоюродных братьев. Еще раз, совершенно в чистом виде, блюзовое, развратное пение. Эротическое, так его называют в мире. Теперь европейский хорал, как его поют сейчас в Америке. Хороший гимн, средневековый хорал. На субтоне поют, в блюзовой манере. Простите, это не хорал, он будет следующий. Как вы думаете, какое это направление? Как поют в регистрации? Это, конечно же, реакция на афроамериканскую музыку. Друзья, это мягкий рок. Очень странно звучит, но это так. Что такое рок-музыка? Что делала первая рок-группа Beatles? Они взяли обычную мелодию и немного исказили ритмически, и немного исказили вокально, вот с такими субтонами, где-то выкрики, где-то агрессивные интонации, потому что афроамериканское пение, оно очень страстное. Самый главный признак рока – это искажение мелодии. Искажение ритма мелодии. Она не идет строго по долям, она ритмически раскачивается. Чуть-чуть позже, чем сильная доля, начинается фраза, или чуть-чуть раньше. Вот это и есть рок-пение, рок-музыка, синкопы. И пение в стиле блюз. Тут субтоны были не совсем мягкие, но наполовину. Полусубтон, полузвук. Теперь хорал средневековый, как я говорил. Тоже пение в манере блюз. Совершенно ровная средневековая мелодия, крупными долями, без единой синкопы. Но кто-то скажет, прекрасное пение, поют как ангелы. Но это в чистом виде блюзовое эротическое пение, как его пели женщины. Теперь давайте послушаем другие блюзовые интонации, потому что там были не только субтоны, там была и агрессивная, трагическая реакция на скорбную жизнь. Значит, обычное эстрадное американское пение тоже пение в стиле блюз. С различными окрас. Друзья, вот это в чистом виде агрессивно-трагическая музыка тоски и отчаяния, блюза. Она в основном закрепилась в тяжелом роке, но где-то и в обычных эстрадных песнях про несчастную любовь. Еще одна интонация плача и страдания уже в русской эстрадной песне. Сначала мягкие нежные субтоны обессилены. Потом отчаянный крик со сбросом, с глиссандо. Вот так обычно заканчивается кульминация в обычных эстрадных песнях на любовную тематику. Теперь давайте послушайте христианскую так называемую группу, которая сама себя открыто называет рок-группой. Песня, где от лица Бога происходит обращение к человеку. Тоже различные блюзовые интонации в пении. Это слова Бога. Опять же, кто-то, кто мало знаком с академическим пением, где самая главная особенность пения в чем? Не показать разговорные тонации или эмоции, а какая единственная задача? Ну, кроме того, чтобы раскрыть текст слова. Написано, слово Христово довселяется в вас обильно. И если наше пение и музыка, оно не раскрывает слово, не углубляет его, не дополняет, тогда грош цена такому пению. Особенно, если это еще чуждый огонь, блюзовая манера пения, которая сейчас есть в роке и в эстраде. Здесь кто-то скажет обычное пение. Но на самом деле здесь очень много таких завуалированных, пренебрежительных, высокомерных интонаций, полуленивых, ну, как поет рок-музыкант. Прославляете меня, да, хвалите, мне не нужно ваше внимание, но с другой стороны, как бы они его ждут. Такое пренебрежительное, высокомерное отношение. И сначала он поет на субтоне, полуразговорной интонации, потом появляются агрессивно отчаянные краски. Это слова Бога. Я, как Творец, тебе покажу свой мир, почему ты не хвалишь меня, как Создатель. И вот такие скорбно-плачевные интонации с глиссанда. Бог скорбит. Почему ты человек такой маловерный и так далее. Друзья, слова может быть и неплохие, но манера пения совершенно языческая. Это блюзовая манера пения, где есть и рыхлые, томные, вялые интонации субтона, где есть и отчаянные, скорбные полукрики. Как вы думаете, какой это стиль музыки? Здесь манера пения блюзовая, а какой это стиль? Ну, на слух. Мягкий рок. Здесь нет тяжелых ударников, здесь нет агрессивных криков. Когда вы слышите слово «рок», у вас первая реакция, когда исполнители беснуются на сцене, разбивают инструменты и сатанинскими знаками и так далее. Друзья, это тяжелый рок. Кстати, он тоже появился достаточно давно. В 60-х годах тяжелый рок, а в 70-м самая агрессивная музыка нашего времени – это хард-рок, металл вернее. Это самое агрессивное. Она уже появилась в 80-м году, сформировалась до моего рождения. То есть наши родители, они уже выросли в эпоху, когда рок стал сначала тяжелым, потом перешел в металлическое звучание. И даже сейчас для нас порой даже рок, оформленный в металле, он иногда не кажется агрессивным. Потому что когда такая сложная жизнь, окруженная современными технологиями. Друзья, но опасность не в том, что к нам проникнет тяжелый рок или джаз. Это такие стили, которые очень очевидны, особенно джаз. Это совершенно африканская культура, несмотря на форму марша из Англии. А вот мягкий рок – это просто приятная мелодия с легкими интонациями из блюза, не такими вульгарными, как в чистом виде у африканцев. И, конечно же, искажением ритма. Давайте послушайте теперь, обратите внимание на искажение ритма. Искажение ритма и присутствие ритма вообще, как такового искаженного – это уже чистый признак рока. Четыре доли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, там, пам, пам, пам, пам. Уже в заданном ритмоформе, уже синкопа. Давайте сыграю несколько примеров. Маленькое искажение в ритме мелодии. Это значит фразу чуть-чуть раньше начать или чуть-чуть позже закончить. Это принцип в джазе называется свингование. А рок, это само слово, переводится как качать, раскачивать. Или скала, камень, или раскачивать. То есть можно брать обычную гитару, обычное фортепиано, без всяких ударников. Но если вы ритмически исказите мелодию, то это уже мягкий рок. Это самое опасное современное направление, потому что оно часто мало ощутимо. Даже не всегда мягкий рок сопровождается пением в блюзовом стиле. Иногда это пение полународное или полуакадемическое, а мелодия раскачана. К сожалению, вот именно такая манера ритмического искажения к нам проникает. Но, друзья, как бы мы ни старались петь благородно и строго в академическом стиле, под искажение мелодии ритмическое. Это трудно удается. Как только вы немного сместите долю какую-то, автоматически это отражается на манере пения. Она становится пусть не очевидно вульгарной, но хотя бы немного расслабленной. Сильная доля и заканчивается. Сильная доля. В идеале не каждое даже предложение должно начинаться и оканчиваться на сильной доле, а в идеале каждая фраза. Давайте я чуть-чуть смещу конец фразы. На шестнадцатую, на одну восьмушку раньше, чем сильной доли. Вот и получается искажение ритма. Это сразу влияет на манеру. Теперь давайте послушайте просто мелодию первой песни группы Beatles. Называется «Yesterday». Она на слух сейчас нам кажется даже более церковной, может быть, чем эстрадной. И тем более мы никогда не подумаем, что это рок. И пение было достаточно мягким. Там были только легкие блюзовые краски в их одной из самых первых знаменитых песен в стиле рок. Но ритмическое искажение уже показывает, что это мягкий рок. Как бы у нас это звучало? Здесь не то, что каждая конец или начало фразы смещены. Здесь практически все ноты смещены. Под перебор гитары особенно хорошо ощутимы все эти смещения. Иногда вся мелодия целиком, если ее выписать, она как бы звучит на одну шестнадцатую позже или на одну шестнадцатую раньше. Друзья, еще раз скажу, что вся палитра огромная пения полуразговорного, отчаянного, страстного, негативного, агрессивного и так далее, вся эта палитра блюзовая, она сегодня осела и закрепилась в рок-музыке, в мягком роке и в эстраде. Хочется сказать такую вещь. Мы часто несерьезно относимся к слову «эстрада». Значит, советская эстрада до проникновения африканской музыки с помощью радио, советская эстрада — это было наполовину славянское народное пение, наполовину академическое. Там всякие Муслим Магомаев и так далее. Это был академический вокал и какие-то краски, самые минимальные, может быть, с Африки. Эстрада советская — это не то же самое, что эстрада западная. Для различия я назову западную эстраду американскую, особенно современную, 20-21 век, поп-музыкой, популярная, которая доступна всем и всем понятна, то есть всей молодежи всего мира. Главной и единственной практически формой поп-музыки западная эстрада, еще раз уточню, это песня. Маленькая, обычная куплетная песня. Эта форма также у нас популярна. Также эта форма единственная в эстраде советской. Но теперь, после появления не только радио, но и интернета, культура афроамериканская и европейская, она полностью смешалась. Поэтому я читал анализ русскоязычных эстрадных песен, и там примерно третья часть песни ритмически искажена на 90-95%. То есть практически полностью песня искажена в ритме. Вот это и есть ситуация в современной эстраде. Теперь нет смысла делить русскую эстраду и западную. Благодаря интернету это один и тот же блюзовый манера пения, одна и та же, и одно и то же ритмическое искажение. Плюс вы должны понимать, что в Америке, особенно до того, как появилось радио, эстрада была представлена в основном джазовой музыкой, ускоренной в два раза, в три раза танцевальной музыкой. Как появилось название эстрада? В Америке негры, они, будучи очень музыкальными и создав свою африканскую музыкальную культуру на новом континенте, они пренебрежительно относились к белым, которые пытались подражать уже инструментальной джазовой музыке, пытались подражать в 20 веке. И она, конечно, была упрощена белые не могли так сложно синкопировать и импровизировать в этих ломаных ритмах. И вот такой упрощенный джаз негры стали пренебрежительно называть эстрадой. То есть в 20 веке первый вид эстрады – это джаз или упрощенный джаз американцами. В середине 20 века, когда появилась группа Beatles, появилось направление рок. Рок – это в основе своей европейской мелодии гармония и искажение ритмическое с Африки. И, конечно же, манера пения. Чем дальше, тем больше от блюза. То есть на территории Европы эстрада представлена фактически роком, а на территории Америки больше джазом. Конечно, это все взаимопроникло уже к концу 20 века. То есть, несмотря на то, что мы часто относимся легкомысленно к слову эстрада, фактически эстрада – это синтез африканского, афроамериканского джаза и европейского рока. Теперь это смешение. Внешне это совершенно похожие жанры на данный момент. Просто джаз – это инструментальный жанр, и он отличается быстрыми темпами. Он в основном создан изначально для танца, для развлечений. А рок – это в основном вокальная музыка, отличается тем, что темпы в два раза примерно замедляются от основных. Давайте я вам наиграю пару наших христианских пений, и вы увидите, что здесь средний темп преобладает. Или тяготение к среднему. А что такое средний темп или быстрый? Это активность, это движение, это жизнь. Даже когда мы унываем, мы активно стремимся к чему? Господу, чтобы он дал утешение. Даже когда мы переживаем, это не депрессия без сил и без движений. А состояние уныния или мирской депрессии – это, значит, медленное, пассивное, бездвижное темп. Значит, еще раз повторю, что наши христианские пения в основном развиваются в среднем темпе или с тяготением к быстрому, или умеренно медленный, если это медленный, ближе к среднему. Буду подчеркивать ритм, темп, то есть. Везде есть жизнь, везде есть активность, стремление. Если это радость, то стремление эту радость восполнить, Господи, усилить. Если это уныние или даже печаль, в основном печаль должна быть о грехе, печаль к покаянию, то все равно это не сильно замедленный темп, который расслабляет и вводит депрессивные нотки пассивности. Например, даже песню «Покаяние» мы не поем слишком медленно. Если сыграю любую песню в умеренно среднем темпе, в два раза медленнее, теряется ее характер. Тогда как песни, выполненные в стиле блюз и рок, это в основном несчастье. Несчастная жизнь изначально африканцев, а потом несчастная любовь и бедность, и социальные переживания и так далее. В основном современная поп-музыка – это несчастная любовь. Там все медленно. Конечно же, ритмическое искажение и два раза замедленный темп. В джазе два раза скорый. Но джаз, он слишком очевидный, слишком афроамериканский, там все понятно. Значит, для того, чтобы добавить какое-то движение и активность в рок-музыке, туда при замедленном темпе оформляют мелодию в пульсации 16-х. А как вы думаете, если исполнять мелодию, развитую в 16-х, будет исполнение ровное или не совсем? Конечно же нет, потому что такая мелкая пульсация, она сама провоцирует на какое-то ритмическое искажение. Какие-то 16-е ускоряются, какие-то замедляются. Одно из самых ярких искажений ритмических – это сдвиг, как я говорил, фраз относительно сильных и слабых долей. В музыке блюз, которая очень медленная, расслабленная, где-то отчаянно депрессивная, где-то любовно такая вульгарная, ее особенность ритмического развития заключается в следующем. Берется ритм две четверти, в основном стучится только доля. Раз, два, три, четыре. И вот это двухдольное метр нанизывается пульсация тройками. Мелодия развивается тройками, а мелодия, а ритм двойками. И, к сожалению, и у нас проникают такие песни, даже те же украинские исполнители, русовики, назаруки, у них есть. Сама мелодия хорошая, слова прекрасные, манера пения может быть терпимы в их исполнении. Но вот ритмическое оформление, что на ритм две четверти, на размер, наложена пульсация тройками, и все это в замедленном темпе, это в чистом виде развитие ритмическое от блюза, которое расслабляет. Теперь, друзья, вкратце совсем подытожу об эстраде. Очень много вопросов об эстраде, признаки и так далее. Во-первых, как я сказал, в рок-музыке и в блюзе, это современная эстрада, скажем так. Вся современная поп-музыка, она представлена мягким роком. 95%. И совершенно мало других какие-то афроамериканские направления. Значит, самый главный признак эстрады, тема «Несчастная любовь», замедленные темпы, пульсация мелодии шестнадцатыми, искажение мелодии ритмически, даже без всяких ударников. Когда есть ударники, они стучат по сильным долям, и они еще больше подчеркивают искажение ритма в пении. Также, так как все афроамериканские стили, они основаны на африканском пении, очень грубом, вульгарном, с разговорными интонациями, то во всех стилях афроамериканских, которые сложились от 17 века до 20, а их примерно 10, госпел, спиричуалс, блюз, джаз, рок, соул, очень драматическое пение полностью на крики, драматическое пение о несчастной любви, тоже в исполнении африканских женщин, которое сейчас звучит, кстати, помимо рока, очень популярное. Соул — это душевная музыка, тоже о несчастной любви. Значит, и если суммировать все эти афроамериканские стили, то сейчас в эстраде сложилась такая ситуация, ну, в поп-музыке, скажем так, в популярной музыке мягкого рока. Сложилась такая ситуация, что певцы используют все манеры пения. Чуть-чуть от блюза, чуть-чуть от рока агрессивно кричащий или вульгарный, надменный, от блюза страстный, эротический, вялый, томный или очень тоскливый, от госпел-музыки такие экзальтированно чувствительные, ну как бы молитва к Богу в таком состоянии экстаза. То есть все эти краски тембровые, их называют вокальные техники, они смешались. Если наше академическое пение, оно отличается ровностью мелодической подачи, красотой звука, и в низком регистре, и в высоком звук сочный, полный и мелодичный. Даже называют такое пение бельканто. То в эстрадном пении мелодия как такова пытается, ее пытается уничтожить. Очень много разговорных интонаций. Дробление мелодии на фразы, даже на слова, даже полслова, остановка. Мальчик там, мой веселый, да, по полслова так поют, если это игривая, веселая песня. В целом на слух я сказал, что эстрадная песня – это замедление темпа и тема несчастной любви, искажение ритма в мелодии. Но самое очевидное, что для нас опасно, что к нам проникает, это манера пения эстрадная. Это чуть-чуть блюза, чуть-чуть рока, чуть-чуть госпела. Это значит обилие вокальных красок, когда меняется тембр певца. И не только от начала куплета к концу, как мы слышали в мягком роке, а даже на протяжении одного слова и даже на протяжении одного звука. Этот прием называется волна, когда начало слова поет мягко, а заканчивает его агрессивно, там, жестко. То есть качество тембра меняется. Получается тембровая волна, которая меняется. Давайте послушаем несколько эстрадных песен, где очень много тембровых изменений. Вот это и есть самый яркий признак эстрады для нас, который следует избегать. Субтон, мягкое, рыхлое пение. Смотрите, на одной букве. От мягкого, рыхлого звука к жесткому и чуть-чуть полукрик. И это в песне, которая про радость. Я хочу радовать любимого человека. Вот к чему тут такие скорбные, отчаянные интонации? Все это из блюза, который выражал скорбную жизнь тоскливую негров. И такое манера пения, где все краски из разных афроамериканских стилей, оно используется сейчас везде, даже в народном направлении и в классическом. Дробление слов, фраз. Это советская эстрадная песня. Смотрите, даже слово «эхо». Сначала жестко полустон, а потом мягкий субтон. То есть совершенно разные окраски. Это есть самый главный признак эстрады, самый опасный для нас. Ритмическое искажение, оно больше слышно, мы этого избегаем. Раскачивание или свинг, как его называют. А вот как мы иногда хотим эмоционально спеть, вот это, друзья, нельзя. Это эстрадная манера. А если точнее, наполовину рок, наполовину джаз. Где-то и краски соул-музыки, госпела и так далее. Даже в самых красивых и правильных песнях, что классических, что народных, сейчас певцы начинают так петь. Они называют это с чувством, с эмоциями. Но академическая музыка, тем более христианская, ее главная задача, чтобы слово вселялось обильно, назидать то, о чем мы прочитали в начале. А для этого нужно петь по правилам вокала, как мы учимся, ровный, поставленный, оформленный звук. В нижнем регистре такой же, как и в среднем, такой же, как и в высоком. То есть смешивание регистров, сглаживание и так далее. И когда исполнитель поет, у него всегда голос обладает одной характеристикой – ровное, певучее, мелодичное звучание. И слушатель не отвлекается на его голос, который, в принципе, красивый и правильный, который не меняется. Они слушают текст. А в эстраде часто даже трудно осознать текст после 5-6 прослушиваний, потому что, во-первых, концентрация эмоций, очень эмоциональная, страстная, тоскливая, то есть все эти эмоции. И воздействие, конечно же, в первую очередь на эмоции, и часто воздействие на эмоциях и остается. Давайте, например, послушаем мелодию академическую. Современник Баха написал. Как ее сейчас поют? Наполовину в академической, наполовину в эстрадной. Когда в голосе звучат эмоциональные ноты, это неправильно, это эстрадный принцип. То у него такой вяло расслабленный, хотя качество звука такое достаточно академическое. То у него напряженно тоскливый. Все это краски с блюза. Давайте в заключение поставлю одну эстрадную песню, которая военная, о солдате. Послушайте здесь все краски, и тембровые, и вокальные техники смешения, и эмоциональные. Это в прямом стиле, в прямом виде блюз. Здесь было все. Утомление, бессилие, слабость, агрессия, отчаяние, переживание. Все эти эмоциональные за счет того, что меняется тембр голоса. Это в чистом виде блюзового пения. Конечно, оно более облагороженное, потому что это европейский исполнитель, который знает академические нормы. Вот для нас два признака, которые мы в корне должны избегать, это искажение ритма в мелодии и смена постоянно тембра. Это называется блюзовая манера пения. Теперь это иногда даже называют музыкальный театр, когда один солист на сцене даже на протяжении одного звука может менять полностью качество тембра. Впервые так стала петь в западной манере афроамериканской в Советском Союзе Алла Пугачева. Ее хвалили в Нью-Йорке в газетах, что это ходячий музыкальный театр. Она играла своим голосом целый спектакль в разных совершенно стилях, копировала всех певцов афроамериканских и так далее. И давайте вот после такого блюзового пения, при самой хорошей мелодии и тексте, да, вроде бы о солдате, неплохая песня, послушаем для сравнения еще раз мелодию, которая царила в Европе на пересечении 17 и 18 века. В тот момент, когда уже только выехали англичане в Америку, в тот момент, когда еще не искажена была музыка афроамериканской культуры. Голос ровный, поставленный, мелодический, округлый, насыщенный, звонкий, в том виде, как нам подарил его Господь. Никаких эмоциональных окрасок, искажений тембра и так далее. Потому что задача певца не показать свои эмоции, тем более свой голос. Его задача окрасить текст. Это ария, которая построена на христианском библейском тексте. Чуть-чуть дальше послушайте еще, насколько это музыкально правильный голос. После того, как мы, возможно, где-то склонны слушать произведения, близкие к эстраде, то есть к мягкому року, скажем уже прямо, нам такое пение покажется скучным и однообразным. Но, друзья, именно так стоит петь. Слово преподносить, выражать, чтобы оно назидало. А теперь современное так называемое христианское пение. Тут сюжетная картина о том, о сироте, что Бог нас спасает как сирот. Тут целый театр голоса. Такая манера сформировалась в Америке, когда негры попали на эстраду бродвейскую и стали петь мюзикл. Стали играть театральные сцены и петь в самых различных своих африканских, блюзовых и манере госпел и так далее. Друзья, в конце скажу две минутки. Главные признаки эстрады. Значит, если это рок или блюз. Ну, блюз больше в чистом виде в Америке, а опосредованный он звучит в эстраде и в роке, у нас в Европе. То есть только манера из блюза в другом жанре. Значит, это замедленный темп в рок-музыке мягкой и в блюзе. В джазе в два раза ускоренный, то есть танцевальный. Что касается регистров. Самое полноценное, правильное и нормативное звучание голоса нашего где? В среднем регистре. В эстраде самые крайние регистры преобладают. Низкие, как очень страстный, рыхлый, где-то томный, утомленный. То есть ненасыщенный на субтонах. Верхний регистр, как крайне напряженный, где-то агрессивный, где-то тоскливо кричащий. Что касается ритма, задача академического ритма – привести в порядок гармонию и мелодию между собой, чтобы каждая доля мелодии попадала ровно в долю ритма. И гармония попадала ровно с мелодией, совпадала. В эстраде все это искажается. Иногда до того доходит, что ритм в одном движение развивается, а мелодия совершенно в другом. То есть свингование на уровне всей мелодии. Что касается тембра. В академическом вокале главное мелодичный, насыщенный, полнозвучный вокал. Ну, как вас обучают на вокале, я в этом вопросе меньше разбираюсь. Со скрашиванием, сглаживанием регистров, однородное звучание во всех его регистрах. Тогда как в эстраде богатое разнообразие и специально целенаправленная смена тембров. Доходит до того, что это целый театр голоса, как мы послушали. Что касается мелодизма. У нас мелодия развивается в основном так, как у нас движение, активность. Мы не мертвы, мы живем. Активность какими длительностями больше выражается, как вы думаете? Четвертями и восьмыми. Если проследить, у нас все песни так развиваются. Тогда как в эстрадной музыке это часто пульсация 16 в медленном темпе. И где-то там фраза появилась короткая, потом остановка. Ну, это дробление слов, да? И длинные ноты. Иногда по одному такту, по два, по три. И такая, как сказать, чередование. Напряжение, какая-то короткая фраза с 16-ми, волнение. Потом утомление, пассивность. Несколько длинных нот. Следующий момент в эстраде, что очень часто себя проявляет. Если у нас в академической музыке, когда мы поем и играем, у нас мелодия должна быть целостная, она развивается, она движется к кульминации непрерывно. То есть мелодичность, мелодизм как свойство. То в эстраде все приходит к разговорному развитию. Каждое слово отделяется друг от друга, между словами длинные остановки, тем более между строками, все это заполняется ударниками. Друзья, это только несколько из признаков, что я сейчас вспомнил. И на этом я буду заканчивать. Я думаю, вы уже теперь хорошо понимаете, что такое эстрада. Это не просто безобидное исполнение на сцене. Это синтез рока и джаза. Конечно, не в чистом виде, поэтому он и опасен, особенно мягкий рок. Это все очень плавно, незаметно проникает, особенно на уровне пения. Но вы должны понимать еще такой момент, что мы уже живем с 50-го года в эпоху рок-музыки. Даже не просто эстрады, а эпоха рок-музыки в Европе. Поэтому мы сейчас даже настолько привыкли к звучанию рока и эстрадного блюзового пения, что нам даже трудно осознать, насколько оно чужое для нашей церкви. Я напомню мысль, которую вы сказали в начале, что мы не должны, Писание нас призывает, наполняться словом и исполняться духом, а не действовать на эмоции. И мы не должны приносить чуждый огонь в нашей церкви. А манера пения в стиле блюз и качание ритма, что является признаком рока, это в прямом виде чуждый огонь, который пришел из афроамериканской культуры, которая является самой языческой на земном шаре. Друзья, на этом я закончу нашу беседу. Если будут вопросы, я уже думаю, в частном порядке, когда в другие дни, в перерыве и так далее. Я думаю, мы все понимаем уже опасность эстрады, ее неуместность в нашем служении. Да поможет нам Бог, да благословит, чтобы у нас всегда главная цель нашего служения была назидать в первую очередь себя, а для этого нужно готовить свое сердце, наполняться духом и в сердце в первую очередь воспевать Богу, а только затем воспевать устами. Сначала назидать себя и только затем назидать других. И даже жанры и формы, в которых мы должны воспевать Бога, они оставлены. И самое главное, вот меня часто спрашивают, какой для тебя критерий музыкального исполнения? Друзья, главный критерий – показать слово. Если мы хотя бы немного от него отвлекаем своим эмоциональным пением, своими тембрами, своим голосом, своим поведением на сцене или своей игрой, яркой, красочной, где-то неуместной, любое отвлечение от слова – это уже нарушение библейского принципа музыкального служения. Да поможет нам Бог разумно совершать наше служение. Аминь.